Прибавьте к этому сады с теми пальмами, которые, говорят, когда-то при своем вступлении в Кордову развел последний халиф омейядов, изгнанный бедуинами из африканской пустыни и переселившийся в Испанию. Теперь они в бесчисленном множестве величаво раскачиваются над всеми городами юга. Но нынешние испанцы обязаны арабам не одними только великолепными зданиями. Множество практически устроенных и распределенных водопроводов встречаем мы не только в этих городах, но и на полях, и на нивах, которые покрыты роскошной растительностью. Теперь же глазам нашим представляется свежая, цветущая равнина, на которой пестреют большие стада овец, коров и коз. Зато на полях неутомимо работают ослы и лошаки, которых употребляют и для перевозки разных тяжестей через горы, иногда впрягают в двухколесные повозки. Но на многочисленных горных хребтах юга часто веет суровый воздух, и они не отличаются той пышной растительностью, которая украшает долины у подошвы их. А по ту сторону Сьерры-Мурены и Мадрида она становится все реже. По берегу Манцанареса до Сьерры-Гуадарамы тянется уже не пальмовая роща, а буковый лес, по которому проезжали трое дворян королевской гвардии, догоняя Жозе. Они достигли долины, в которой, обогнув лес, он скрылся. Они во весь опор мчались по густой травяной равнине. Доехав до угла леса, они пришпорили лошадей и понеслись к высокой, совершенно пустой степи. Впереди, в нескольких футах от товарищей, скакал Прим. Иногда его обгонял Серану, но Алацага не понукал своего изящного стройного андалузского коня и отставал все время на несколько шагов. Франциско напрасно окидывал взором пустынную равнину, поросшую только высокой обгорелой травой. Жозе уже добрался до горного прохода, прежде чем преследовавшие его всадники успели приехать в степь. Но в этой части Гуадарамских гор одно только ущелье, к которому и понеслись стремглав всадники, низко нагнувшись над головами своих лошадей, как будто бы дело шло о их жизни и смерти. Вот уже стоят перед ними высокие обнаженные горы с глубокими обрывами, на дне которых шумят бесчисленные потоки. Вдали кое-где возвышаются старые замки, между узкими неприступными трещинами одиноко сверкает зелень пальмы или жиденькая роща из маленьких слабосильных сосен. Наконец они достигли ущелья Делос Пикос, этого единственного места, где через всю громадную горную цепь проходит трещина. С обеих сторон подле них крутые горы возвышались до самых облаков. Сбоку зияла пропасть. На том месте, где горы отступают назад, и снова начинаются зеленые поля и рощи, Серрано вдруг остановился. До сих пор он ехал по следу Жозе. Теперь же он видел перед собою целое множество таких следов, а далее они разделялись по разным направлениям. «Стойте, господа!» Тут шпионы соединились, держали совет и потом, как мне кажется, разъехались в разные стороны, — крикнул он своим друзьям. Прим соскочил с лошади, чтобы поспешно рассмотреть свежие отпечатки следов. Привычным взглядом он скоро объяснил себе их путаницу. Жозе соединился с тремя всадниками, с уверенностью сказал он. После короткого совещания один из них остался на главной дороге, что лежит перед нами и ведет в Сеговию. Двое поехали направо в поле,